Меньше народу, больше кислороду. Здравствуйте, у него такая психология. Это такой человек очень гордый становится, заносчивый, очень несдержанный. И за любое какое-то неудобство, которое вы, не дай бог, вам причините ему какое-то неудобство, он становится вашим недоброжелателем. И не только недоброжелателем в уме, но он и совершает определенный вид действий, чтобы вас, так сказать, причинить вам беспокойство, вплоть до вашего устранения. И в результате следующее, последнее, это абхиневеша, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. То есть, самые гнусные желания и самые плохие привычки возвращаются в жизнь такого человека. Из прошлого. Из прошлого. Человек, вот, допустим, мы можем видеть, был нормальный мальчик, такой хороший, все, вдруг там лет там в 20, как запил, ни с того, ни с сего, как запил, как его давай, так сказать, ну, мы говорили, да, таращить, так сказать, и плющить. Вдруг не и никто остановить не может. Никто остановить, и никто не остановит. Это потому что пришла карма, и вот этот лук и чеснок, он может усилить приход вот этих всех. Они могут прийти в ослаблен там, человек, ну там, вдруг ни с того ни с сего загулял там, ну там месяц-два и все. Но они могут прийти в очень сильной форме. То есть, если человек имеет образование, он может, допустим, там загулять там, ну месяц, там два, даже год бывает, бывает 12-летие даже. Да, это очень сложно. Особенно, когда в дом входит Сатурн. Есть в шастрах описание, что никто не может избежать влияния Сатурна, кроме преданного, то есть бхакты, те, кто чистую преданность Богу культивирует в сердце и достигли стадии отречения. Только они могут избежать влияния Сатурна, но таких людей единицы. Поэтому даже священники, великие подвижники, духовные прогрессивные деятели, когда в их дом входит в Сатурн, они становятся жертвой гнева и вожделения. То есть вожделение похоти. И они кидаются за деньгами, начинают гулеванить, там что-то еще делать. И когда Сатурн входит в чей-то дом, это наступает кризис в жизни этого человека. Большой кризис, большие потери, большие сокрушения. Он вдруг начинает себя вести очень странно. Почти никто как повлиять. Ни, так сказать, там больница, ничего. И Сатурн входит по-разному. В разные вот эти накшетры, в разные с разными грахами влияния, разных грах, то есть планет и домами, лунные дома есть, солнечные дома, там разные. И он входит и оказывает разное влияние. Допустим, вы можете заболеть 12 лет. Не то, что я обязательно запьете, нет. Кто-то запьет, потому что именно в такой комбинации влияния Сатурна, он, так сказать, таким образом... Какая-то комбинация Сатурна, связанная с вашей прошлой жизнью, войдет в такую комбинацию домов, и вы, допустим, 12 лет будете болеть. Или, допустим, Сатурн войдет в такую, что вы 12 лет будете неудачливы в бизнесе. Или 12 лет вы не сможете, так сказать, в семье нормальные отношения построить. Все время 12 лет одни проблемы, все время ругань. И люди даже могут не знать, что это просто влияние Сатурна. Не потому, что что-то так, мы плохие, там что-то. Просто он влияет, и мы как марионетки подчиняемся. Просто это оказывается влияние. И знание дает возможность, как нейтрализовать влияние Сатурна. При помощи чего можно свести к минимуму влияние Сатурна. И так далее. Это определенные тапасия, жертвоприношение и благотворительность. Если вы помните, мы с вами говорили. Это единственные три вида деятельности, которые защищают живое существо от дурного влияния планет. Тапасия, то есть ограничение, добровольное ограничение чувств в соответствии с шастрами. Благотворительность, это как бы спасение других. Не то чтобы спасение утопающих, дело рук самих утопающих, так сказать. Что на самом деле спасение других, сострадание другим живым существам. И жертвоприношение. То есть отправление определенных церемоний, культов, обрядов, которые необходимы для того, чтобы вызвать определенные энергетические притоки. То есть изменить влияние внутренней энергетики и внешней. Если вы внутренне меняетесь, то сразу внешне по-другому на вас начинает влиять. Вот эти три вещи спасают. Итак, лук и чеснок – это те именно злаки, так назовем их, злаки, которые имеют очень благоприятную грубую природу и самую мощную из всех растений, что? Тонкую неблагоприятную природу. То есть в грубом отношении они дают благоприятную, там лук от семени дуг, там чеснок от, там, от насморка, там, от того, от сего, там, знаете, ну, и все такое. Но это грубо. И поскольку люди не знают, то есть только на сегодняшний день мы можем видеть, что ученые начали говорить и вводить постепенно в науку, в научные понятия, это новое открытие, помните, да, о торсионных полях. То есть вот это о тонком влиянии. Какую тонкую природу объект в себе хранит, отрицательную или положительную. Только на сегодняшний день, только это вводится. И когда они изучат лук и чеснок, они будут в ужасе. Они будут в ужасе. Это так же, как они брали воду. Помните, я вам говорил, воду Ганги они брали, замеряли. И вообще, они... То есть это была фантастика. То есть они не могли даже это сами принять. Они сами эти приборы придумали. Все мерили ими, и все нормально принимали. Там, так. Но когда они Гангу замерили, там все зашкалило. Они говорят, не может быть, она же грязная. Не может быть. Это фантастика. Может, прибор сломался, так сказать, они давай прибор там чинить, так сказать. Но прибор же зашкаливал. То есть самое благоприятное влияние тонкое оказывает вода Ганги. При всей своей внешней грязности. Говорится, Ганга одна из самых грязнейших рек мира. И в то же время вода Ганги оказывает самое благоприятное влияние на организм из всех жидкостей на Земле. Вот вам противоречие. Вот точно так же лук. Он оказывает такое хорошее влияние, грубое, и полностью уничтожает человека на тонком плане, делает его демоничным. Удивительно. Итак, это кету и раху. Итак, кету обычно оказывает влияние в астрологии на южный узел Луны. Мы так с вами поговорим, поскольку сейчас времени нету, я расскажу вам, что такое узлы. Есть дома лунные, и есть еще узлы, лунные узлы в астрологии. Это где дома связываются друг с другом. Вот как чакры, да, есть. Точно так же в астрологии есть определенные узлы, которые связывают эти дома. Знаете, да, в астрологии слышали, там лунные дома там есть, там какой дом вошло, так и так далее. 9 лунных домов, там, допустим, 12 солнечных домов там, и так далее. Итак, обычно кету действует через южный узел Луны. И в астрологии он оказывает очень сильное влияние через деда по материнской линии, дед по матери. Через него действует кету, то есть генетически. То есть вы получаете какие-то определенные качества, определенные воздействия от деда по материнской линии. Также кету связан с потребительскими всеми вопросами. Он регулирует потребительские вопросы. Любые потребительские вопросы. Потому что мы находимся на этой стадии потребительства. И все время хотим что-то взять, да? Все время. И кету он нам подсовывает. Кету связан с болью. Боль. Само существование боли, ее усиление или уменьшение, это полностью регуляция кету, планеты кету. Любая боль, которую мы испытываем, физическая и внутренняя. Следующее. Лихорадка. Лихорадка. Это именно влияние кету. Человек болит, болеет лихорадкой. Раны. Колдовство и магия. Все колдуны и маги находятся под влиянием кету. Кету – это две самые демонические планеты. Раху и Кету – это планеты-демоны. Следующее. Причинение проблем врагам. То есть все сглазы, порчи и все остальное делается исключительно через Кету. Знает об этом человек или не знает, он становится слугой Кету. Если он использует все эти обряды, как, так сказать, проводить порчу, там, кстати, сглазы, все такое, все вещи. По фотографиям обвинить человека, что у него тонкое тело демона, там, подставить кого-то, что-то наболтать там кому-то и так далее. Они находятся под влиянием Кету, и Кету заинтересован через тех, кто попадает под его влияние, опорочить своих врагов. У Кету есть враги. Кто враги Кету? Враги демонов кто? Полубоги, то есть божественные натуры. И Кету все делает, чтобы эти экстрасенсы говорили о каких-то хороших и божественных натурах, что как будто бы это такие демоны, такие вообще плохие, это бойтесь их, остерегайтесь там, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это экстрасенсы делают. В основном на сегодняшний день 90%, даже я думаю больше 90% экстрасенсов находятся под влиянием Кету и Раху. То есть дуру гонят они, извиняюсь за выражение. И очень авторитетную. Итак, причинение проблем врагам через сглазы, наговоры, порчу и все остальное. Пожелание им всяких разных проблем. Даже если мы просто очень сильно сконцентрируемся и будем медитировать, то это окажет влияние, что мы, если мы кому-то зла желаем. Потому что считаем его своим врагом. Следующее. Кету управляет практически всеми рогатыми животными, кроме коров. А вы знаете, да, что рога это необычные такие. Знаете, да, у оленей, ну как это, вы знаете, что это выработка определенных ферментов. Почему говорят рог изобилия? Чей рог-то там в изобилии? От кого оторвали? У единорога? Последний рог оторвали. Отдайте рог, волки. Следующее. Собаки находятся под влиянием. Собаки сильно получают влияние кету. Поэтому, может быть, кто-то из вас слышал или читал в ведической литературе, что если собака взглянула на пищу, пища должна быть тут же выброшена. Любая собака, хоть у вас там кобель или жучка, хоть у вас там мраморный дог и, так сказать, бультерьер, бульдог, хоть у вас там овчарка-то уж, ну уж, наверное, на нас, пусть смотрит, аж она же овчарка. Еще это восточноевропейская или там немецкая. Хай Гитлер кричит все время. Любая собака, все собаки находятся под влиянием кету. Поэтому и кету действует через глаза собаки. Поэтому, говорится, пища воспринимается. Глаза выделяют определенные виды энергии. Глаза именно выделяют определенные виды, такие как линзы. Именно из глаз кама-шакти посылается женщин глазами. Как шарахнет, все. Говорится, брови это брови это лук. Веки – тетива, а взгляд – это стрелы. Все лежат. Все лежат и хотят. Так, это кету. Следующий. Под влиянием кету находятся петухи. Поэтому петухи очень агрессивны. Знаете, говорят, поэтому в народе говорят, что ты как петух там распетушился, что ты там скачешь. Петухи. Пятнистые и пестрые птицы. И кету управляет имперсональной философией, то есть философией пустоты, что абсолют – это есть пустота. Это кету делает. Это влияние кету. Следующее – раху. Он обычно действует через северный узел Луны. Он оказывает влияние при рождении или дает генетические все шифры и коды по деду по отцовской линии. Если кету по материнской, то тут дед по отцовской линии. Дед по отцу. Итак, за что, какое же он влияние оказывает? Ошибочные аргументы. Вот, допустим, что люди произошли от обезьяны, там, то сё, всякое. Это все раху. Да не было никогда тех цивилизаций, там и аргументы разные, такие научные прямо выкладки, да вот там мезозой, палеозой, кайнозой, там все, то все, там, как же так, да все, но ничего не было, да были все гориллы одни, гориллы все были, а перед этим все были рыбами, рыбами были все это, с ромулем, да, в Байкале все жили, все до одного, потом стали нерпами. Потом стали сусликами, скунсами. И поперло нас дальше. По эволюционной лестнице. Это этот ложные аргументы. Это раху. Он отвечает за ложные аргументы. То есть он их, он дает, он оказывает влияние. Когда попадают в дом, влияние, ложные аргументы. Ученые. Особенно он любит ученых. Ну что там какой-нибудь балбес вот, так сказать, на него навесит там со собакой, ну что он выйдет, его никто не уважает, никто, так сказать, знать не знает. Что он там выйдет, закричит там. Я, так сказать, там, ну кто, так сказать, Гоха. Я заявляю, так сказать, что в 2003 году, так сказать, Анастасия станет, так сказать, самой главной фигурой России. Или что-нибудь такое. Гоха любит так кричать. И все говорят, а кто кричит-то все? Да Гоха, а кто Гоха-то такой? Да фиг его знает какой-то, Гоха, да Гоха. Гоха задумано неплохо. И все. И вы говорите, ну ладно, пусть Гоха орет. Поэтому раху будет через авторитетных личностей действовать. Поскольку авторитеты из-за гордости и всего остального, из-за разных, они попадают под влияние. То есть они, эти современные авторитеты, сами не следуют ничему. Все эти, так сказать, доктора, профессора. Недавно мне рассказывает один, значит, знакомый, полковник медслужбы, ему сейчас 67 лет, полковник медслужбы, проработавший, значит, там, ну, сколько-то там лет, я уж не помню, сколько, 25 лет он в армии, значит, в разных горячих точках был, зашивал, хирург. Сейчас он на пенсии, и он рассказывает мне, что он был учеником знаменитого, вот в Иркутске, это знаменитый, мои родители тоже учились у него, был такой профессор Ходос. Вы, Лидия Федоровна, помните такого? Помните, да, знаменитейшая личность. И вот Ходос, профессор Ходос, был хроническим алкоголиком. Он ни разу в жизни не опоздал на работу, Он был доктором наук, профессор, завкафедрой, так сказать, все. Он ни разу в жизни, ни на минуту не опоздал на работу. Он был гением в медицине, прекрасным человеком, интеллигентнейшим человеком, прекрасными коммуникациями обладал. Никогда в жизни никто не знал, что он хронический алкоголик. Никто никогда не видел его пьяным и все остальное. Он 200 грамм водки на обед, утром ни-ни, обед, 200 грамм, это почти стакан. Стакан водки, это очень хорошо. Вам будет очень весело. Со стакана водки можно уже, так сказать, веселиться вообще. Стакан водки – это круто. Вот он на обед, значит, 200 грамм водки. Это состояло из 200-граммовых рюмок хрустальных. Значит, 200 грамм водки. Очень плотный, хороший обед. После обеда лекции, там все, научные изыскания, все. Никто даже близко... Как такая личность-то? Если уж это пахнет, если от кого-то, это кто-то тут нажрался среди студентов. Если уж разит, то это от кого-то из студентов. Даже мысли никто не допускал. И вечером перед сном 150 грамм коньяку. Хорошего коньяку перед сном 150 грамм коньячку. Хоп, всю жизнь. И вот он говорит, когда я, говорит, закончил мединститут, я был любимцем у Ходеса, говорит, ну, в своем потоке, видимо, там, они общий язык очень хорошо. И он говорит ему: ты знаешь, что я алкоголик? Он говорит: вы что, профессор, как вы шутите? Он говорит: да, это беда моя, говорит, прям. И я, говорит, вот так, меня, говорит, родители так обучали быть культурным человеком. Знаете, есть такое понятие — культурное питье. Ну, как вот на Западе они все пьют, и никогда не пьяные, никогда все, знаете. А нашим дай, так сказать, волю. И все. Мы победим. Коммунизм победит сразу в нашей стране. И вот он говорит: это вообще, говорит, большая беда. Говорит: я же, говорит, на самом-то деле хронический алкоголик. Он говорит: да как, да не может быть. И вот он ему сам рассказывал. Я говорю: на протяжении с 22 лет. И он говорит: и этому меня научила мать. Чтоб я не был алкоголиком. Она считала, что алкоголики — это вот, которые напиваются, песни орут, там все это дебоширят. Вот. А интеллигентный человек, он для аппетита и для сна. Все. И вот он говорит, всю жизнь. И он говорит, я спросил его: а если вот вы не... Он говорит: ты что? Он так сказал: ты что? Гибели моей хочешь? То есть он очень плохо себя чувствовал. Если ему препятствовали какие-то обстоятельства, что он не выпивал свои 200 грамм на обед и 150 на ночь, у него большие проблемы возникали. Так всю жизнь. Это влияние, как вы думаете, чего? Как, да, это влияние Раху. Раху. И Раху очень много тоже, наверное, через него сделал. Очень знаменитейшая личность. Очень много работ, научных работ. То есть... Иркутская профессура и докторатура, иркутские врачи, они превосходили все этих московских, питерских, все. Здесь Иркутский мединститут был самым-самым как бы авторитетным по преподавательскому составу. Вы даже не представляете, Иркутский мед, он практически в мировом масштабе воспринимался. Потому что все преподаватели, вот сейчас их нету уже этих, но вот во времена, да буквально я вот был еще пацаном, даже я бы еще мог у них захватить учиться, они были стариками еще, все равно они преподавали еще, это очень долго, до 80 некоторые лет, там, так сказать, до 80 с лишним даже, так сказать, они все равно преподавали. То есть настолько они практически являются основателями всех учебников по медицине в мире. То есть в мире используются учебники, да, вот в медицинских институтах, и составителями этих учебников, то есть учат-то всех в мире, там хирургии, там тому, всему, иркутские профессора. Представляете, какой мед иркутский был? Просто гремел. Люди, когда узнавали вообще, что там человек закончил иркутский мед, это все, вы становились авторитетом. Неважно, московский, пфу на него. Это иркутский мед, так медицинский институт гремел. Это так, это уже это, по скриптум. Итак, ошибочные аргументы. Жесткая речь. Это также жесткая или жестокая речь. Когда мы говорим такие жестокие слова кому-то. Или жесткая речь. Азартные игры. То есть вот это чувство азарт и желание играть в азартные игры, быть вовлеченным в азартные игры, это влияние раху. Движения, резкие движения. То есть скоростные движения. Раху отвечает. Если вы помните, что демоны, они кто? По варне. Кшатрии, да, они кшатрии, они воины. То есть они вот все воинствующий дух дают такой. Движение. Путешествие. Знаете, вот там мальчишки на товарниках куда-то едут все время там. Незачем просто путешествовать, охот поехать куда-нибудь, так раз, сесть, нажить, этим автостопом разные хипари есть, знаете, такие там. Ему показывают, не, я туда, давай туда, какая разница, туда, прямо. А обратно, давай обратно, какая разница, лишь бы ехать, я путешествую, так сказать. Автостопом, так сказать. Такие есть люди. Им все равно, куда. Итак, за путешествие отвечает. Также он является повелителем всех бездомных бомж называется, без постоянного места жительства. То есть он покровитель всех бомжей и бичей. Бичи — это бывшие интеллигентные люди, то есть спившиеся, полностью опустившиеся бывшие люди, которые были нормальными. Он является их господином и покровителем этих людей. Раху. Преклонение перед иностранным человеком. Отвечает. Когда вы испытываете, и неважно кто, ох, иностранец, иностранец, ух ты, иностранцы, иностранцы, смотри, иностранцы. И вам плевать, что они там, какие они иностранцы, и вы уже готовы там, не знаю, на коленях перед ними ползать, уже дружить с ними, переписываться, давай, переписываться, вот тебе моя фотография, давай, открытки, вот тебе, давай, у тебя есть жвачка, да, давай ты мне жвачку, так сказать, я тебе в ухо. Ну или так, что-то. Преклонение перед иностранчиной. И вот это вот, знаете, на самом деле это такой удивительный момент. Россия, последние 300 лет, это страна, в которой просто в крови уже генетически почти все люди, жители России, имеют это качество, преклонение перед иностранщиной. Это описывали очень многие классики. Эту проблему русских людей. Преклонение перед иностранщиной. Большая проблема людей. Русских людей. Последние 300 лет. Это как бы кульминация или такое начало, такое мощное начало с Петра началось. Ну и до Петра еще оно было привито у русских людей. Но такое, так сказать, мощное движение Петр Первый придал этому. Мощное преклонение перед иностранщиной. Петр ввел иностранные ботинки, иностранные виды одежды, парики, там все, он все передирал у иностранцев. Он уважал иностранцев, он считал, что если человек русский, то дурак, а если иностранец, то обязательно такой какой-то продвинутый. И это было введено прямо повсеместно, люди так стали думать, мыслить и преклоняться перед иностранщиной. Это влияние раху. Следующее, раху. Раху является покровителем всех змей. Раху устраивает змеиные укусы. Кражи. Злоба. Раху отвечает за смерть мужа или жены, то есть вдовец или вдова. Раху отвечает за интриги. Раху отвечает за все виды кожных заболеваний. Раху вызывает зуд. Раху наделяет людей, которые находятся под его влиянием в результате плохой кармы, то есть неправильной кожи, очень сильной экземой. Он отвечает за острую боль в теле. Икота. Также Раху, да. Если вы икаете, это влияние Раху. И за все злокачественные опухоли в организме, то есть за рак. Он вызывает рак Раху. Итак, Сатурн. Сатурн у нас какой день недели? Суббота. Сатурн. И прошу заметить, что если человек знает, как правильно действовать с Раху и с Кету, то он может обратить и Раху, и Кету себе во служение. То есть они могут оказывать для него, вот помните, как я сказал, что при правильном обучении и деятельности можно неблагоприятные вещи превратить что? В благоприятные. Все зависит от аханкары, ложного эго. Если вы уперлись, как сказать, на ложничок припали, все. Только неблагоприятно. Даже солнце, если ложное эго у человека сильное, даже солнце будет на него оказывать неблагоприятно. То есть Солнце и Луна – самые две благоприятные планеты из всех планет всего гороскопа. И если вы неправильно себя ведете, они будут вашими врагами. Солнце будет уничтожающим, то есть вы просто умрете от влияния Солнца и Луны. Вы все потеряете от влияния Солнца и Луны. Хотя эти две планеты призваны давать только благоприятное. Поэтому в шастрах есть такой стих. То, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. То, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. То есть то, что для одного нектар, для другого яд. Итак, это вот по поводу Раху и Кету. Также Сатурна. Сатурн отвечает за долговечность. Продолжительность жизни. Из-за Сатурна умирают. Допустим, Бхактивиданта Свами в 77 году несколько астрологов из Индии прислали ему расчеты его гороскопа. И все указывали на Сатурн, что в 1977 году Сатурн входит в его дом, и в дом тот, который отвечает за жизнь, что он умрет. И говорили о месяцах. И Прабхупада умер именно в этот месяц, когда вошел Сатурн. Он покинул тело. Так, за жизнь, за продолжительность жизни отвечает Сатурн. Смерть. Жизнь и смерть. Будете вы жить или вы умрете? Сатурн отвечает, жизнь или смерть. И поэтому два символа Сатурна были всегда, это две мудры. которую потом взяли где? Рим. Рим взял, это из Вет взято. Две мудры. Большой палец вниз и вверх. Это Сатурн, отвечающий за жизнь и смерть. Помните, да? Палец вниз это что? Смерть, палец вверх, жизнь. Следующее. За все несчастья отвечает Сатурн, которые происходят с нами. То есть это он вызывает несчастье. Бедствия. Всевозможные стихийные бедствия. Неуважение. Болезни. Бедность. Средства к жизни. Трусость и раболепие вызывает Сатурн. Неправедное поведение, то есть греховные поступки. Изучение материалистических наук и иностранных языков. За все виды сельхозработ. Сатурн отвечает за все виды минералов. Влияние оказывает. Самое главное, сильное. Жидкие масла. Не имея в виду коровье масло. Ги там или что-то. Жидкие масла. Вещи. Типа утвари, одежды там всякое. Вот. За всех похороненных в земле. Он повелитель привидений. Он управляет привидениями. Он влияет на слуг. Он оказывает влияние на служение любой разновидности. Также он оказывает влияние на воров. Человек вором становится под влиянием Сатурна, находясь. Жестокие действия. Злость. Сокрушение и отчаяние. И за немощную маразматическую старость. Знаете, бывают старики, иногда нормальные такие все, и умирают нормальными, полным. А иногда вообще уже несут, что попало. Это вот влияние Сатурна в их доме. Есть в Махабхарате история, как один риши. Риши это означает святой. Один святой мудрец. Он был астрологом. И он сам вычислил, когда Сатурн войдет в его гороскоп, в его гороскопе, когда Сатурн начнет оказывать на него неблагоприятное влияние. Он сам вычислил. Можно самому вычислить это. Я допустим, тоже вычислил. Да, и вычислил заранее. Итак, этот мудрец вычислил, что в таком-то году, в таком-то месяце, именно в такое-то число, он вычислил время, Сатурн войдет в его дом и окажет самое неблагоприятное влияние на него, что такие страдания придут, вообще, что он будет в ужасе. И он подумал, ну я же знаю, я же очень мудрый. И он подумал, самое главное, а он жил в городе и был советником царя. И он подумал, так, самое главное теперь от царя надо подальше держаться. И он сказал царю, я ухожу совершать тапасии в лес. И он знал, что защититься от Сатурна можно чем? Тапасия, благотворительность, жертвоприношение. И он решил совершать тапасии в лесу. Называется тапаван, специальный лес, где совершают тапасию мудрецы. Там расстилают тигровую или оленью шкуру, какого-нибудь убитого оленя или тигра.